Глава 5. Я стоял в парке и жевал взглядом пустую аллею. Воскресенье, середина дня. Люди где-то были, но не здесь. Здесь было тихо, будто и не город вовсе, а старая декорация. Деревья стоят, листья шелестят, птицы щелкают лениво, будто по привычке. Воздух как воздух, лес как лес, тишина как тишина. И все это фон, чтобы не мешать мне думать. Стоял я спокойно, я в этом деле спец. Стоять, ждать, вливаться в пейзаж. Не потому что хочется, а потому что выгодно. Меня не видят, меня не ищут. Я не человек, я функция. Я появляюсь, когда надо, и исчезаю, когда сделали. Не оставляю вопросов. Все снова на мне. Не впервой. Он, этот ваш профессор, или старик, или просто трус, он опять все просрал. Я смотрю на него и диву даюсь. Как еще держится? Боится всего, что требует решения. Делать шаг? Не, это не к нему. Ему проще выдумать внутреннюю драму. Посидеть, пострадать. У него в башке мир морали, где он весь в белом, только вот руки по локоть в грязи. Но он делает вид, что это чернила. Я выхожу, когда он уже все провалил. Не потому что герой, а потому что, если не я, то некому. Я его остаток честности, только без соплей. Я прямой. Делать надо, я делаю. Считать себя хорошим – это не ко мне. У меня работа. Сегодня он снова сдулся. Все из-за женщины. Конечно, женщины – его слабое место. Молодость, красота, взгляд, в котором написано, что она знает, кто он на самом деле. Все. Приехали. Он сразу в панике, в соплях, опять боится, опять молчит, опять думает, что оно само рассосется. А она не та. Она говорить начала. Слишком много, слишком уверенно, а он замер. Ну и кто за него будет решать? Правильно, я. Без пафоса, без иллюзий, без ожиданий, что кто-то подстрахует. Он всегда надеется на самоустранение проблемы, что если переждать, все само как-нибудь. Все обойдется. Она забудет, ему простится. Смешно. Он прячется за отстраненностью, якобы взрослостью, хотя на деле обычный испуг. Боится женщин. Боится, когда они не спрашивают, а требуют. Боится, когда не шепчут, а смотрят в лоб. Ужас в глазах у него не от слов, а от того, что его раскусили. Вот тут и начинается моя часть. Пока он прячется, я работаю. Без зрителей, без шума, без философских выкрутасов. Проблема есть, я устраняю. Потому что кто-то должен, а он точно не из таких. Я не трачу время на злость, он этого не стоит. Жалость к нему тоже не про меня. Он вызывает у меня то же, что вызывал бы человек, который 10 раз сует пальцы в розетку, а потом удивляется, что бьет током. И ведь каждый раз искренне. Думает, что в этот не ударит. Думает, что он умнее. Я стоял и ждал. Не было тревоги, не было сомнений. Все уже ясно. Эта Диана не просто девочка с характером. Она угроза. Она видит, кто он, и не боится. Вот чего он не выносит, когда женщина смотрит на него как на равного. Он не умеет в равенство. Он умеет только либо восхищаться, либо подавлять. А она не вписывается. Я знал, что она рядом, за деревьями, где-то между этими хрустящими листьями на фоне голубого неба. Она идет, думает, что гуляет, что просто подышать вышла. А счет уже идет. Отсчет. Она просто не знает. Ее уверенность пока еще держится, но ненадолго. А он, наверное, опять в кресле. Бумаги, чашка, пальцы дрожат. Он думает, позвонить? Не позвонить? Потом. Завтра. Само. Он всегда так. Пока не поздно. А когда поздно, уже не он, а я. Диана — это его зеркало. Не женщина, отражение. Та, кем он не стал. Та, кем хотел быть. Она не боится. А он — вся жизнь из страхов. Вот почему он зовет меня, молча, изнутри. Я слышу, всегда слышу. Его крик изнутри — мой будильник. Я пришел в себя и поднялся. Не из сна, а из необходимости. Как включают лампу, когда становится темно. Он снова все запутал, снова исчез, как только стало по-настоящему жарко. Опять спрятался за своими мыслями, за чашкой, за тишиной. Я остался не потому, что мне есть до него дело, а потому, что кто-то должен доделывать за другими. Пока остальные переживают и изображают важность, я просто закрываю вопросы. Не отворачиваюсь, не затягиваю, не выжидаю. Делаю, когда пора. А сейчас пора. Время вышло. Пора наводить порядок. Я пошел за ней сразу, как только она свернула с главной аллеи. Дистанцию держал привычно, не потому, что боялся быть замеченным, а потому, что знал, чем меньше человек чувствует чужое присутствие, тем громче потом удивление. Она шла медленно, без спешки, с видом человека, которому все вокруг знакомо и не представляет опасности. В руке телефон, пальцы касались экрана, скользили, нажимали, как у всех. Голос негромкий, но я различал интонации. Раздражение, потом деланное спокойствие, пара мягких слов и окончание разговора с тем натянутым угу, после которого всегда следует «все, хватит, я пошла». Она спрятала телефон, огляделась. Не в тревоге, по привычке. Она не искала опасность, она ее исключала. В этом вся ее проблема. Люди, которые считают, что с ними ничего не случится, самые удобные. Их не надо убеждать. Они сами открывают двери, улыбаются в лицо, отворачиваются в самый нужный момент. Я шел по лесной тропе, не наступая на хрустящие сучья, обходя лужи и корни, как будто этот маршрут был мне знаком с детства. Лес был в этот день особенно тих. Даже птицы вели себя как-то лениво, вяло откликаясь друг другу, не нарушая общий фон спокойствия. Все это было на руку. Тишина, отсутствие прохожих, редкие провалы солнечного света сквозь листву, играющие на ее волосах. Она даже не представляла, насколько все складывается в мою пользу. «Ты не просто беспечна. Ты самодовольна», — подумал я. И усмехнулся. Она не выглядела уверенной. Нет. Скорее, расслабленной. Как будто приняла окончательное решение и теперь шла, чтобы дать ему дозреть. Такая походка бывает у тех, кто уже все понял. Кто собирается говорить открыто, в лицо, с выражением. И, главное, считает себя правой. Я таких встречал. Они всегда уверены, что слова — оружие, что правда — броня, а на деле все это просто шум, отвлекающий. Я мог бы сейчас свернуть, просто уйти, развернуться и исчезнуть в другую сторону, не оставляя ни следа, ни тени. Никто бы ничего не заподозрил. Она жива, он растерян. Все как обычно. Но, увы, мы давно прошли точку, где еще можно было обойтись без меня. Она ее перешла, когда решила, что может говорить от имени всех, что ее обида масштабнее частного, а его слабость — не оправдание, а обвинение. Проблема с такими, как она, в том, что они слишком рано почувствовали власть. Маленькую, локальную, эмоциональную, но все равно власть. И теперь они хотят вернуть себе то, что им когда-то пообещали, но не дали. Только я здесь не банк морали и не отдел компенсации за душевные травмы. Я просто пришел, чтобы выключить звук. Не в ней, в нем. Я наблюдал за ее движениями. Ровные, как будто она шла не по лесу, а по длинному коридору знакомого здания. Ни одного нервного жеста, ни одного лишнего взгляда назад. Уверенность в спине, в шее, в кистях. Эта уверенность и будет ее крахом. Она не знает, что я здесь, и даже если почувствует, не поверит, потому что с ней этого не может быть, потому что она все делала правильно, потому что на ее стороне справедливость. Ага, только это все не работает, когда рядом я. Я не злодей, не психопат, не герой дешевых триллеров. Я просто человек, который делает то, что нужно, когда другие начинают оправдываться. И я не из тех, кто пишет объяснительные. Я предпочитаю тишину. Одноточечные решения. Простые действия. Она свернула в сторону. Я знал эту тропу. Она вела к поляне. Узкая, неровная, с парой подмытых участков и свисающими ветками. Туда редко кто ходит. Место для тех, кто хочет побыть в одиночестве. Или думает, что хочет. Я прибавил шаг. Не слишком, чтобы не выдать присутствие, но достаточно, чтобы сократить расстояние, пока она не начала снова говорить с кем-то по телефону. Не люблю, когда остается лишняя переписка. «Знаешь, Диана», — пробормотал я вслух, почти шепотом, — «ты сама выбрала маршрут. Я тебя не гнал, я не писал тебе угроз, я не ломал тебе жизнь. Ты просто переоценила свои слова. Вот и все». Ноги шли сами. Я не думал о маршруте, я думал о ней и о нем. Он ведь в этот момент, скорее всего, даже не догадывался, что все уже идет. Он, как обычно, сидел у себя, глядя в окно, возможно, с чашкой кофе. В голове у него сцены, где она все еще не решилась, где он скажет правильную фразу, где она поймет, простит или хотя бы передумает. Он любил думать, что люди в последний момент передумывают, что страх отрезвляет, что они делают шаг назад, особенно женщины, особенно молодые. Ему казалось, что если дать им время, они успокоятся, уйдут сами. Нет, дорогой, это не уйдет. Ее глаза уже не про вопросы, ее рот уже не для поцелуев. Она выбрала сторону. И, между прочим, ты знал это. Ты это почувствовал, когда она сказала тебе в последний раз: «Мы еще поговорим». Просто сделал вид, что не услышал, как будто фраза осталась где-то между строк, недостойная внимания. А я услышал. Четко. Слишком четко, чтобы позволить себе забыть. Она пошла быстрее, будто вспомнила, куда и зачем шла. Я шагнул в тень. Правее, за толстый ствол. Мне не нужно было больше видеть. Я знал, она скоро остановится. В таких местах люди всегда делают паузу. Посмотреть вверх, оглянуться, присесть. И вот тогда начинается самое важное. Не действие, ясность. Потому что в этот момент даже они понимают, что уже не одни. Поляна была в 30 шагах. Солнце туда почти не пробивалось. Кроны густые. Место, как из книжки. Ветки над головой, мох под ногами, небольшой пень посреди. Она подходила к нему, как к сцене. Как будто там ждет монолог. Но этот спектакль уже закончился. Я знал, что дальше. Не потому, что спланировал, нет. Потому что все шло по логике. Она прошла свой путь, он свой. А теперь очередь за мной. Не для удовольствия, не для игры. Просто для завершения. Дальше не будет слов. Поляна открылась неожиданно, как дыра в реальности. Ее очертания напоминали что-то древнее, почти вытоптанное, хотя тропа сюда давно заросла, и только редкие звериные следы указывали, что здесь кто-то бывает. Деревья по краю стояли плотно, будто сговорились не выпускать звук наружу. Свет падал отсюда неровно, пятнами, слишком острыми для дневного часа. Я видел, как она остановилась почти в центре. Оглянулась по сторонам, достала телефон и замерла, уткнувшись в экран. Мелкая привычка, пауза перед действием. Иногда человек не знает, что именно собирается написать, но все равно достает устройство, как защиту, как способ не смотреть в сторону. Я знал, что она сейчас делает. Прокручивает в голове формулировки, ищет, с чего начать. Писать наверняка собиралась ему. Не из страха, из принципа. А может и не ему. Может сразу в деканат или подруге, или в архив, чтобы потом не говорили, что она молчала. Мне не было интересно, кому именно. Мне было важно, что она делает это здесь, сейчас, в этом воздухе, где уже пахнет не весной, даже не хвоей, а чем-то сырым и медленно распадающимся. Я стоял в паре шагов от границы деревьев и ждал. Не из вежливости, из расчета. Она должна была почувствовать, что одна. Не в теории, по-настоящему, что вот оно, уединение, без глаз, без голосов, без выходов. Я вышел из тени не спеша, без драматизма. Просто сделал шаг, мягкий, точный, как делают хищники, когда уверены, что добыча никуда не денется. Ее фигура оставалась неподвижной, плечи чуть напряжены. Левая нога чуть согнута в колене. Тело подсказывало ей, что что-то не так, но голова еще сопротивлялась. Идеальный момент. Я дал ей еще пару секунд. Не из жестокости, из любопытства. Я хотел увидеть, как ломается иллюзия. Как внутренний мир с хрустом разъединяется с внешним. Как сознание подбрасывает в кровь сигнал, но привычка игнорировать тревогу гасит его. Я сделал шаг и специально наступил на ветку. Не случайно, не по рассеянности, а совершенно осознанно, с намерением, чтобы ее внимание наконец сфокусировалось на том, что уже не отвратится. Звук был коротким, с характерным треском, достаточно громким, чтобы в тишине прозвучать как выстрел. Она дернулась. Голова повернулась в сторону. Глаза широко, слишком резко. Лицо застыло на полпути между испугом и раздражением. Я знал, что она подумает в первые полсекунды. Белка, ворона, дерево. Но я уже шагал в ее сторону. Я видел, как ее плечи напряглись еще сильнее. Правая рука сжалась в кулак, но неуверенно, будто тело хотело защититься, а сознание еще надеялось на объяснение. Она сделала шаг назад. Пятка зацепилась за корень, но не споткнулась. Еще не. Ее взгляд метался, не узнавая меня сразу. И в этом была вся соль. Я для нее никто. Лицо без имени. Мужчина без роли. Присутствие без контекста. Я оказался рядом за долю секунды. Пространство между нами исчезло. Я сделал это без звука. Одно движение, без предупреждения, без шанса. Рука схватила ее за лицо. Крепко, точно, как будто я этим занимался каждый день. Пальцы перекрыли ей рот. Большой палец прижал щеку к зубам. Она захрипела, не от боли, от неожиданности. Глаза расширились, в зрачках мелькнуло узнавание, но с опозданием. Момент был упущен, и шансов на откат не осталось. Телефон. Вот что было в другой руке. Еще сжат. Я вырвал его одним движением, будто выдрал сорняк. Она попыталась удержать инстинктивно, сжала пальцы, но мои были сильнее. Устройство полетело в сторону, ударилось о дерево, отскочило и упало в траву. Я даже не смотрел, куда. Она задышала резко, порывисто, как делают люди, когда мозг уже знает, что происходит, но не верит, что это именно с ними. Я чувствовал, как ее лицо дрожит под ладонью. Не от холода, не от ужаса. От осознания. Оно всегда приходит не сразу. Сначала шок, потом понимание, а потом отчаяние. Это самый тихий момент, самый точный. Я стоял перед ней в полусвете, в этой выжженной тишине, где воздух стал плотнее. Птицы замолкли, деревья не шевелились. Даже ветер решил не вмешиваться. Это был не лес. Это была сцена. Без зрителей, без режиссера, только актеры. И сценарий, который никто не собирался переписывать. В этот момент она попыталась что-то сказать. Не вслух, глазами. У женщин это часто. Попытка объясниться, вернуть контроль, дать понять, что они не угрожают. Ее взгляд искал понимание. Но я не был тем, кто понимает. Я был тем, кто пришел закрыть тему. Именно сейчас она поняла, что сделала шаг не туда, не в сторону поляны, в сторону финала. Ее дыхание било в ладонь, горячее, прерывистое, как у человека, который еще пытается убедить себя, что это ошибка, что сейчас кто-то выйдет из-за деревьев, засмеется, снимет маску и скажет, что все это глупая шутка. Но я не смеялся. Я наклонился к ней ближе, так близко, что чувствовал, как напряглись мышцы у нее на шее, как она сдерживает дрожь, как в глубине тела идет скоординированная попытка все еще казаться сильной. Это восхищало до определенного предела. Я поднес губы к ее уху, не торопясь, не пугая, а с той самой осторожностью, с какой берут в руки хрупкую вещь, которую все равно собираются раздавить. Я не повышал голос, не рычал, не глотал слова. Я говорил ей все так, как бы говорил коллеге по работе, которую пора закончить. «Странно», — сказал я, — «ты ведь всегда знала, что ты делаешь, в отличие от многих. У тебя не было иллюзий насчет себя, и в этом ты была даже честнее остальных. Ты никогда не играла в невинность, не пряталась за глупость, не строила из себя ту, кто не понимает, как это работает. Ты использовала то, что у тебя было — тело, взгляд, интонацию. Ты делала это точно, последовательно, без пауз. И мужчины велись». Один за другим, потому что ты хорошо училась, потому что ты рано поняла, что управлять не обязательно словами. Я чувствовал, как она сжалась под моим голосом, но не сопротивлялась. Уже нет. Она слушала, и я говорил. Ты умела заходить в кабинеты как будто случайно. Ты смотрела так, будто не придаешь значения. Ты смеялась коротко, чтобы не привлекать внимание женщин, но достаточно громко, чтобы мужчины почувствовали себя избранными. Ты не говорила вслух, что хочешь власти. Ты просто заставляла других захотеть дать тебе ее. Это было изящно. Я даже готов признать, поначалу красиво. Только ты слишком увлеклась». Я отпустил ее рот, но руку не убрал. Она не кричала, уже нет. Голос ей больше не нужен. «Ты думала, что все контролируешь, что можешь дергать за ниточки и получать от людей то, что нужно, что за тобой не придут, что твоя игра без последствий. Но ты ошиблась, потому что ты забыла главное». Каждый, кто играет в манипуляции, рано или поздно натыкается на того, кто не поддается. Я провел пальцами по ее щеке, не ласково, не грубо, просто как жест обозначения, как подчеркивание. В этой сцене важны не действия, вес слов. Ты хотела сделать одного из них посмешищем, превратить его в трясущегося идиота, который не может принять ни одного решения без оглядки на твою реакцию. Ты играла им, как будто он еще одна твоя ступень. Конечно, ты убедила себя, что у тебя было право, что ты сильнее, что ты справедливее, что твоя боль легитимна. Но ты не поняла, что есть черта, за которой даже самая яркая слабость становится угрозой. Я видел, как в ее глазах мелькнуло что-то, может быть, понимание, может, просто страх. Они приходят в разной форме. Я продолжал, не отрываясь. Ты думала, что ты исключение, что у тебя получится уйти, угрожать, шантажировать, ставить условия, что тебе не ударят в ответ, потому что ты женщина, потому что ты моложе, потому что ты не похожа на других. Но ты ошиблась. Я замолчал на пару секунд. Не ради паузы, чтобы услышать, как бьется ее сердце. Оно билось быстро, но ровно. В ней еще оставалась выдержка. За это я ее даже уважал. Но уважение не спасает. Сейчас ты заплатишь. Не за секс, не за разговоры. И не за то, что ты хотела знать больше, чем положено. Ты заплатишь за то, что решила, ты вправе разрушать. Что ты можешь тронуть других, но остаться нетронутой. За то, что ты использовала чужую вину как повод для своей власти. Я встал прямо, отступив на полшага, но не ослабляя хватку. Я хотел, чтобы она услышала каждое слово. Я не адвокат и не судья. Я просто пришел выполнить приговор. Не тот, что написан где-то на бумаге, а тот, что складывается из поступков. Тот, что всегда накапливается. Ты сама все это сделала. Никто тебя не заставлял. Она дышала тяжело, но уже не рвалась. В ней что-то опустилось. Возможно, надежда, возможно, энергия или просто сопротивление. Я чувствовал, что момент перелома наступил. Дальше не будет слов. Все уже сказано. Все расставлено. Я смотрел на нее и видел человека, который все понял. Не потому, что я был убедителен, а потому, что она уже знала. С самого начала просто не хотела признавать. Настало время ее наказания. И я, как всегда, делал все последовательно, без суеты, без лишнего, строго по пунктам. Каждое действие в ответ на конкретный выбор, каждое слово за сказанное, каждое прикосновение за сыгранное. Ее кожа была теплая, напряженная, будто не принимала происходящее. Мышцы под ладонями дергались с запозданием, как будто тело еще пыталось сопротивляться, хотя воли на это уже не хватало. Я знал этот момент. Он наступает не после боли, а после осознания, что выхода нет. Не спастись, не оправдаться, не уговорить. Только ждать, что будет дальше, и надеяться, что это ненадолго. Я взялся за ткань, и она, как и все в этом дне, поддалась слишком легко. Водолазка тонкая, как пленка, скользнула между пальцев, треснула по шву, и под ней открылось то, чем она так долго управляла миром вокруг себя. Грудь. Символ влияния. Ее знамя, ее билет, ее наживка. «Слишком много ты делала этим», — произнес я без повышения голоса, массируя ее грудь. Слишком уверенно раздавала взгляды, наклоны, полуповороты. Ты думала, это работает, потому что ты умная. Но это работало, потому что ты знала, что смотреть будут сюда. Она дернулась, но слабо. Пальцы ее задрожали в воздухе, и я понял. Сейчас. Я вложил в руки максимальное усилие и оторвал обе груди. Кровь брызнула почти вертикально. Горячая, густая, с хрипом, вылетевшим из ее груди, как пар из лопнувшей трубы. Ткань полетела следом в клочьях, пропитанных мясом. Она завизжала, но крик больше напоминал рвущуюся пленку. Неровный, нечеловеческий, с хрипотцой, как будто голос порвался вместе с телом. Она покачнулась, но я держал ее, не дал упасть. Я не торопился. Это не работа в спешке, это не порыв, это метод. «Теперь не будет больше этого оружия», — сказал я ей почти на ухо. «Больше никто не поддастся на этот трюк. Больше ни один не перепутает твой взгляд с приглашением. Ни один не поверит, что ты хочешь, просто потому что коснулась». Она стонала почти беззвучно, захлебываясь собственной болью, и я чувствовал, как начинает опадать ее сопротивление. Не психическое, физическое. Тело хотело отключиться, и я этого не позволял. «Нет, еще рано», — сказал я и поднял ее подбородок. «Ты говорила слишком много. Была слишком щедра на откровения. Слишком гордилась тем, что умеешь препарировать людей словами. Слишком уверенно выстраивала речь, в которой все выглядели хуже тебя». Я просунул пальцы ей в рот, не резко, но плотно. Она дернулась инстинктивно, как будто можно было остановить. Но язык был уже под пальцами, влажный, мягкий, еще живой. Я зажал его и дернул. Звук был мерзкий. Ни щелчок, ни треск, а влажное чпок, будто оторвали что-то, что не хотело отпускать. Кровь брызнула мгновенно, фонтаном. Мелкие капли упали на мое запястье. Она захрипела, захлюпала, пытаясь вдохнуть, но уже не могла сказать ни слова. Я прижал ладонь к ее лицу, чтобы она не рухнула. Уводить ее в бессознательность я не собирался. Пусть остается здесь, пусть смотрит до конца. Она почти не шевелилась, только глаза. Большие, округленные. Полные ужаса, боли и, да, наконец, понимания. Я улыбнулся. Это было первое честное выражение на ее лице за весь наш знакомый путь. Ни игра, ни поза. Настоящая беспомощность. Она даже не тряслась, только дышала коротко, резко, как будто каждый вдох — это глоток воздуха между ударами. «Вот теперь ты видишь», — сказал я, сдерживая в голосе почти ледяное удовлетворение. «Но не должна была видеть этого никогда. Это было не для тебя, не твое право. Ты сама приблизилась слишком близко, и вот результат». Я поднял руку, вытянул указательный и средний палец и провел ими по ее веку. Она дернулась, но слишком вяло. Страх не помог. Гормоны не помогли. Сила воли не помогла. Оставалось только ждать. Я нацелился четко указательным и средним пальцем сразу в оба глаза. Нажал синхронно, с холодной выверенной силой, сначала чувствуя сопротивление кожи, а затем резкий провал, когда под давлением лопаются оболочки. Все внутри треснуло и хрустнуло одновременно, как если бы ломались два мокрых ореха. Она заорала не голосом, а телом. Судороги прошли по плечам, по спине, пальцы скрутились, будто ее пробило током. Глаза вытекли разом, тугими, наполненными давлением мешочками, в которых плотная слизистая оболочка с хлюпанием разорвалась под пальцами. Будто выплеснулись два шарика геля, наполненные теплой студенистой массой. Я ощутил, как эта теплая, вязкая субстанция соскользнула по тыльной стороне ладоней, оставляя за собой тонкую дорожку. Липкую, медленно остывающую, с легким металлическим запахом. Они стекали по ее щекам не как слезы, а как нечто чуждое, внутреннее, теперь оказавшееся снаружи. Неправильно, нелогично, необратимо. Она больше не увидит ни лицо, ни света, ни себя. Остались только запах, звук и страх, застрявший в теле, которая еще не упала. Она упала бы, если бы я не держал ее за талию. Ее колени подогнулись, и я прижал ее к себе. Не как любовник, как хирург, завершающий последнюю операцию. «И последнее», — произнес я. «Ты не просто жертва. Ты приговор. Ты вывод. То, к чему все вело. Твое сердце было слишком живым, слишком громким. Ты слишком долго думала, что оно имеет право стучать». Я поднял руку, прицелился точно под грудину и ударил. Сила шла не из плеча, из спины, из центра, оттуда, где у большинства людей живет совесть. У меня там давно поселилась точность. Ребра треснули с глухим щелчком, как ломаются ветки под сапогом. Кровь вырвалась вверх, паром, и вместе с ней то, что еще недавно было центром ее тела. Сердце, все еще пульсирующее, будто пытающееся сохранить остатки власти над телом, дрожало в моей руке, словно не верило, что больше не принадлежит никому. Я держал его на ладони. Оно пульсировало пару секунд, не веря, что уже вне тела. Потом затихло. Я посмотрел на него с тем же интересом, с каким смотрит на часы, которые внезапно остановились. Ни жалость, ни отвращение, просто фиксирование момента. Тело ее еще было теплым, но больше не сопротивлялось. Я разжал пальцы и уронил его. Оно упало на землю с глухим звуком, как выброшенный мешок с мокрой одеждой. Лицо ее было безмолвно, как все вокруг. Птицы так и не вернулись. Даже ветер молчал. Я отступил на шаг, ослабил хватку и дал телу упасть. Оно осело, как поломанный манекен, лишенный центра тяжести. Сначала колени, потом бок, и только потом затылок ударился о мох. Упало без сопротивления, без звука, который обычно издает живое. Оно стало предметом, неподвижным, неестественно изогнутым, с пятнами крови, стекающими в траву. Я посмотрел на то, что от нее осталось. Распоротая грудь, зияющие пустоты, как две темные воронки, откуда вытекло влияние, изуродованное лицо, размазанное по черепу, без языка, без глаз, с застывшим ртом, который больше ничего не скажет. Она лежала, как сломанный алтарь в центре леса, где никто не услышит ни крика, ни тишины после него. «Все», — сказал я, — «голова закрыта». Я стоял на краю поляны, чуть сбоку от тела, чтобы не бросать тень. Даже мертвым людям лучше не мешать быть центром внимания, особенно когда они столько на себя навлекли. Она лежала с вытянутыми ногами, спина немного повернулась на бок, как у куклы, которую бросили, не заботясь о финальной позе. Все вокруг постепенно успокаивалось. Мох втягивал кровь. Листья под ногами возвращались к своей равнодушной тишине. Птицы по-прежнему молчали, но уже не из страха, а по привычке. Теперь в этом лесу останется одно постоянное и ощутимое отсутствие. Пустое место, где когда-то была жизнь, а стало напоминание о том, что произошло. Я вытащил из кармана платок, обычный тканевый, сложенный углом внутрь, как все, что делается без лишних слов. Промокнул ладони, не торопясь, с вниманием к каждому пальцу, особенно под ногтями, где кровь еще хранилась в виде густых, почти черных полос. Влажность уже остывала, цеплялась к коже, и я чувствовал, как холод входит под рукава, как воздух становится гуще, когда все завершено. Законченное убийство всегда оставляет после себя особое пространство. Плотное, сжимающееся, как вакуум после взрыва. Ни страха, ни эйфории, только ощущение точности. Как если бы ты отрезал лишнее от сложной конструкции и, наконец, увидел, как она может работать без сбоя. Я бросил платок в кусты не как мусор, а как инструмент, который больше не понадобится. Он исполнил свою задачу. У него не было судьбы. Так и у нее. «Я опять спас твою жизнь», — сказал я вполголоса, почти в сторону, но не без адресата. «Но, как всегда, спас за чужой счет. И даже если он этого не поймет, Цена уже заплачена. Кем-то другим. Я смотрел на нее и видел не тело, видел процесс, логику, результат. Все, что в ней было, теперь вне системы. Не вписывается ни в один социальный контур. Не вызывает сплетен. Не оставляет надежд. Только напоминание. Все имеет предел. Даже чужая терпимость к твоей дерзости. «Сколько же раз я вытаскиваю тебя?» Продолжил я уже громче, не оглядываясь. «Ты даже не замечаешь. Ты там у себя варишься в моральных бульонах, сидишь с чашкой, греешь руки, думаешь, что у тебя проблемы философского уровня. А я тут, по колено в том, что ты стесняешься даже назвать». Я прошелся вдоль тела, не касаясь. Смотрел на распоротую грудь, на изувеченное лицо, на пустые глазницы, где теперь не было ни взгляда, ни выражения. Только два входа в небытие. И язык. Он где-то там, в траве, рядом с клочьями водолазки и сгустками крови. Все на своих местах. Каждый фрагмент — ответ на конкретный поступок. Я не был хаотичен. Я не мстил. Я восстанавливал нарушенное равновесие. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» — сказал я ей, зная, что она уже ничего не слышит. «Ты была уверена, что можешь трогать других и при этом остаться вне удара. Ты решила, что их слабость — это твой шанс. И не подумала, что у слабости есть предел. И что если ты перейдешь его, выйдет не он. Выйду я». Я посмотрел в сторону. Не на лес. Внутрь. В сторону, где приблизительно расположена его квартира, где он сейчас сидит, наверняка все еще не решаясь даже достать телефон. Он, как всегда, ничего не заметил, не услышал сигнала. Или услышал, но сделал вид, что это шум листвы. Его выбор — вечное отстранение. Внутренний театр, в котором он — зритель на балконе. Только я не зритель. Я всегда в партере. Я тот, кто выходит, когда опускается занавес, а аплодисментов не будет. «Я вытащил тебя снова», — сказал я. «Очередной раз. Очередная яма, которую ты вырыл себе сам. И, как обычно, не копал даже. Просто шел и падал. А я потом должен разгрести, закопать, выровнять, а сверху еще посадить цветы, чтобы никто не догадался, что тут было. Думаешь, я вечно это буду делать?» Я наклонился, поднял ветку, сбросил с нее каплю, повертел в пальцах. Ее кровь уже высыхала на листве, склеивая все, к чему прикасалась. Я отбросил ветку и выпрямился. «Когда-нибудь я перестану», — произнес я. «И тогда ты будешь в ней, в яме, без меня. Лицом вниз, без сил, без слов, без оправданий. И тебе придется впервые в жизни самому смотреть в лицо тому, что ты сделал». Я еще раз осмотрел поле. Оно стало другим. Не лесом, не сценой. Оно стало финалом. Без занавеса, без света, только тени, только остатки. Я ушел не сразу. Не потому, что не знал, что делать дальше. Просто позволил себе постоять, зафиксировать результат, закрыть то, что открывалось слишком долго. И только потом шагнул за границу деревьев. Уходя, двигался по ковру из опавших иголок, влажной земли и затоптанных теней. Все вокруг снова становилось декорацией. Беззвучной, притихшей, будто на мгновение переставшей притворяться природой. Поляна осталась за спиной, как остается за плечами закрытая операционная. Там все завершено. И возвращаться туда нет никакого смысла. Свернул в сторону, где под деревьями было чуть светлее. Кроны поредели, и сквозь них сочилась лунная вуаль. И вот тогда увидел его. Телефон лежал на земле, чуть в стороне от валежника. Экран едва светился под углом, как глаз умирающего зверя, еще полуприкрытый, но не полностью потухший. Он лежал неподвижно, тускло поблескивая, словно ожидал финального прикосновения. Наклонился и поднял. Аппарат был слегка влажным, обсыпанным иглами и пылью, как будто лежал тут целую вечность. На экране все еще светилось сообщение. Поле ввода, набранный текст. Не отправлен, не стерт. Застывший, как след, ботинка на грязной дороге между решением и действием. Читал медленно. Почерк мысли узнавался. Она писала не вслепую. Каждое слово было обдуманно, точно рассчитано, как прицельный выстрел. Только палец не успел нажать «Отправить». «Я устала быть твоей тенью. Я знаю про все. Про Аллу, про Софию, про лабораторию. Знаю, как ты врал и пользовался, скрывался за статусом, за кафедрой. Я устала молчать. Сегодня все изменится. Или ты уйдешь сам, или я скажу. Всем. И это будет началом конца, профессор». Не самая длинная речь, но достаточно злая, чтобы сработать. Достаточно прямая, чтобы взорвать спокойствие. Достаточно собранная, чтобы не остаться незамеченной. Ее текст был не криком, приговором, не эмоцией, действием. И в этом она не ошибалась. Только ошиблась в адресате. Улыбка скользнула по лицу, не от веселья, от холодного понимания того, как предсказуемо все складывается. Стереть было бы глупо. Молчание в таких делах — слабость. Молчание пахнет страхом. Протянул палец и начал печатать. Прямо внизу ее текста, без редактуры, без стилистики, только с тем тоном, который чувствуется за кожей. «Я всегда зачищаю твой беспорядок. Надеюсь, это напомнит тебе, кто здесь действительно силен». И нажал «Отправить». Сообщение ушло. Быстро, без звука, без обратного света. Он получит его, скорее всего, в момент, когда будет раздумывать, звонить ли ей, или уже после. Когда поймет, что тишина — это не пауза, а финал. Посмотрел на экран еще раз. Теперь он был пуст. И этого было достаточно. Подошел к дереву с искривленными корнями, под ним была небольшая впадина, где скапливалась вода. Ни лужа, ни болото, просто зеркало из гнили, отражающее лишь близорукость. Сжал телефон, почувствовал, как он чуть вибрировал в ладони и без лишних слов бросил его вниз. Погрузился легко, почти без всплеска, как будто сам знал, куда ему. Развернулся и пошел. Сначала шаг в землю, в глухой хруст травы, потом второй в тишину. Лес принимал обратно, как принимает каждого, кто не спрашивает разрешения. Не оборачивается, не потому, что не хотел, потому что нечего было фиксировать. Через пару минут вышел на просеку. Асфальт начинался сразу за валом кустов. Тонкая дорога, больше пешеходная, чем для машин. По ней не ходили часто, но она вела к улице. Улица была пуста. Ветер обдувал щеки, касался висков, проникал в открытый ворот пальто. Ночь была настоящей, не городской, не фонарной, а той, которая приходит по-честному. С холодом, со скрипом, с хрустом щебня под подошвами. Фонари на противоположной стороне тускло моргали, как уставшие глаза. Где-то вдалеке залаяла собака один раз. Больше ничего не звучало. Шел не спеша, не потому что устал, потому что можно было позволить себе идти медленно. Потому что все, что требовало скорости, уже сделано. Внутри не было ни тяжести, ни пустоты. Только ровное ощущение закрытости. Это была не победа, не освобождение. Это было возвращение. С каждым шагом улица становилась другой, ближе к реальной жизни, к тем, кто все еще надеется, что можно прожить день, не соприкоснувшись с тем, что спрятано, с теми, кто до сих пор верит, что контролирует происходящее. Улыбка скользнула по лицу. Не от веселья, а от холодного понимания того, как предсказуемо все складывается. Сколько раз мне еще придется спасать тебя, Сергей Андреевич, прежде чем ты окончательно поймешь, кто здесь главный. И пошел дальше.